Глава 24. Хантер и Гарси изучали фотографии, отснятые криминалистами в церкви, когда, не постучавшись, в комнату вошла капитан Блейк и прикрыла за собой дверь. Ее взгляд остановился на груди блокнота в кожаных обложках, которые высились на столах обоих детективов. «Все это — дневники священника?» — спросила она. Подойдя к столу Гарси, она взяла один из них и пролистала первые несколько страниц. Хантер кивнул. «Есть что-то интересное?» «Зависит от того, что вы считаете интересным». Капитан Блейк бросила на Хантера взгляд, который дал понять ему, что у нее нет времени на пустую болтовню. «Мы просматриваем их так быстро, как только можем», — объяснил Хантер. «Но в них много всякого разного. Это не дневники в строгом смысле слова. Это просто книги, в которых священник записывал свои мысли, то, что он чувствовал, что делал. Никакой последовательности. Много кусков читаются как трактаты, и они довольно длинные». Он подошел к своему столу. «Проблема в том, что мы не уверены в предмете поисков. Это может быть все, что угодно. Слово, фраза или что-то скрытое между строк. Если отец Фабиан опасался за свою жизнь, то мы надеемся что-то найти в самом последнем дневнике. Но они не датированы. Те идиоты, что принесли их сюда после криминалистов, смахнули с них пыль, но не подумали пронумеровать книги в том порядке, в каком они стояли на полках в комнате отца Фабиана. Они их перетасовали, как колоду карт», — заметил Гарсия. «Так что если вам интересны истории замученного священника, то да, они очень интересны», — продолжил Хантер. «Но если вы считаете, что мы найдем нечто, что даст нам ключ к загадке, почему он был убит, то ответ будет — пока еще нет. Не нашли». Капитан Блейк закрыла дневник и положила его в стопку. Только сейчас она обратила внимание, какой аккуратный и чистый стол Гарсии. Все на месте. Никакого беспорядка. Все предметы расположены симметрично. «Что вы имеете в виду под замученным священником?» «Похоже, что он не раз вопрошал свою веру», — предположил Гарсия. «Все мы то и дело занимаемся этим», — пожала она плечами. «Это правда». Хантер что-то искал внутри верхнего ящика стола. «Но, похоже, все, что отец Фабиан годами видел и слышал, заставило его усомниться, что служение — его подлинное призвание». «Почему?» «Вы должны верить в Бога, если вы собрались стать священником». А временами он вопрошал, существует ли Бог. И еще есть несколько абзацев, из которых ясно, что он боролся с концепцией безбрачия, — заметил Гарсия. «Сколько из всех вы уже просмотрели?» «По три каждый, и читали всю ночь». Капитан Блейк сложила руки на груди и силой выдохнула. «Епископ Кларк беспокоится по поводу этих записей». «Что значит беспокоиться?» Хантер хрустнул костяшками пальцев, и капитан Блейк поморщилась. «Он опасается, что отец Фабиан писал вещи, которых ему не следовало бы писать». «Не могли бы вы хоть немного уточнить, капитан?» — спросил Хантер. «У нас не так много времени, чтобы играть в угадайку». «Хотя бы проблема безбрачия». Гарсия кашлянул. «То есть епископ Кларк больше беспокоился, что отец Фабиан может перепрыгнуть изгородь, чем о том факте, что он был жестоко обезглавлен в своей собственной церкви? Какая-то ерунда!» «Кроме того, он беспокоился, что отец Фабиан мог записывать сведения, которые слышал во время исповеди. Для католической церкви это сравнимо с уголовным преступлением». «Только если отец Фабиан устно обсуждал с кем-то чьи-либо откровения», — не согласился Хантер. «Записывать их в своем личном дневнике не является для католиков грехом или преступлением». «Вы католик?» — нахмурившись, спросила она. Он помотал головой. «Так откуда вы это знаете?» «Читал кое-что». Гарсия улыбнулся. «Я предлагаю, чтобы сейчас вы читали быстрее». «Зачем?» «Епископ Кларк требует вернуть дневники». «И пусть себе требует». Хантер был совершенно спокоен. «Содержимое этих записей может стать свидетельством в идущем расследовании. Еще давно я слышал, что полиция имеет право изымать любое вещественное доказательство с места преступления». «Он не был под судом», — повернулась к Хантеру капитан Блейк. «Дайте-ка мне прикинуть. «Опять мой старый друг, мэр Эдвардс», который, без сомнения, поговорит со своим старым другом, шефом полиции, после чего и начнутся сложности. «Сложности в том, чем мы занимаемся, капитан. Мы должны просмотреть все эти записи». «В таком случае просматривайте как можно быстрее и тщательнее. Хорошо?»